Узумаки. У них было очень крепкое тело и невероятные запасы чакры. На вид девочке было 3 или 4 года. Ее одежда уже давно превратилась в тряпки, лицо было в грязи, а в руках она держала буханку хлеба. Она бежала изо всех сил, ведь от этой буханки зависела ее жизнь. Но даже так, со столь крошечным телом, она не могла быть быстрее взрослого мужчины, поэтому вскоре ее догнали. Но когда это случилось, девочка поскользнулась и упала лицом в землю. «Ах!» — громко закричала она, больно ударившись коленями. Мужчина схватил девочку за шиворот и поднял в воздух. «Маленькая тварь, ты постоянно таскаешь хлеб из моего магазина. Сегодня я, наконец, тебя поймал!» — громко закричал он. «Простите меня, я больше так не буду. Простите, думаешь, простых извинений будет достаточно? Ты чертово отродье!» — закричал мужчина, бросая девочку на землю. Он занес свой кулак, намереваясь ударить ее. Девочка в этот момент закрыла свои глаза от страха, но ожидаемого удара, к ее удивлению, так и не последовало. Она медленно открыла глаза и увидела, что большой кулак злого мужчины был пойман человеком с серебристо-белыми волосами. «Простите, может, вы забудете об этом? Забыть? Как мне забыть мои пропавшие деньги за этот хлеб?» Какаши отпустил кулак мужчины, после чего порылся в своих карманах и протянул ему несколько купюр. «Здесь 500 рё, этого должно быть достаточно, чтобы оплатить весь украденный хлеб». «Ладно, раз уж вы заплатили за нее, то я забуду об этом», — сказал мужчина, забирая деньги и уходя. Какаши в это время помог девочке встать. «Ты в порядке?» — девочка утвердительно покачала головой. «Я в порядке, спасибо тебе, Аничан. Это мелочь для меня, так что не благодари». «Малышка, мне помочь тебе добраться до дома?» «У меня нет дома», — сказал девочка, едва сдерживая слезы, внезапно появившиеся в глазах. «Вот оно как. Малышка, как тебя зовут?» «Карин». Какаши пораженно посмотрел на маленькую девочку перед собой. Только теперь он заметил сходство с той Карин, которую он знал из оригинальной работы. «Карин, какое красивое имя. Итак, Карин, если тебе некуда идти, то может быть ты не против пойти со мной?» «Пепе, Какаши, не будь подозрительным дядей, с которым нельзя ходить детям. Пойти к Аничану домой?» «Да, ты можешь пойти со мной в мою деревню. Знаешь, это очень теплое место, где тебе больше не придется голодать». Глаза Карин раскрылись в удивлении. «Правда? Тогда я хочу пойти с Аничаном». «Пепе, эх, видно, Карин мама не учила не ходить никуда с незнакомыми людьми». «Хорошо, знаешь, может быть, там ты обретешь свою семью. Я должен помочь ей, чтобы ее жизнь стала лучше», — подумал Какаши, смотря на Карин. Так как она сирота из клана Узумаки, он должен был позаботиться о ней. Все-таки у него были некоторые связи с этим кланом. Жена его сенсея, Кушина, была из клана Узумаки, и она всегда приглядывала за Какаши. Его мать тоже, кажется, как-то была связана с этим кланом. Хоть она вряд ли была членом клана, но явно была знакома с ним, так как владела печатью 4 символов. Именно из-за этого Какаши предположил, что его мать была знакома с кем-то из клана Узумаки, иначе откуда у нее такая мощная печать. Кроме того, Какаши проверил отчеты о миссиях его отца. Когда Узуши Агакури была разрушена, Сакума выполнял неподалеку секретную миссию. Согласно записям, в ходе этой миссии он был ранен, после чего пропал на целый год. По возвращению в Коноху, он вернулся уже с маленьким Какаши на руках. Никто так и не узнал, кем была мать Какаши. Это была очень странная история, которую Какаши пока что не расследовал. Все-таки Узуши Агакури лежит в руинах, поэтому будет очень тяжело узнать что-то, касающееся этой деревни. За все проведенные здесь годы, Какаши ни разу не выполнял миссии около Узуши Агакури, поэтому у него не было возможности даже приблизиться к разгадке этой тайны. Но, если в будущем появится возможность это сделать, то Какаши без промедления воспользуется ей. Примечание к части. Переводчик умирает от мелоты. Папочка Какаши собирает себе детский сад. 105. Хьюго Хизаши. Появление Карин было очень неожиданным для Какаши. Когда он вместе с ней пришел в гостиницу, Шисуи чуть не упал от шока, но сразу же успокоился, когда услышал, кем являлась Карин. Отношения между Коноха и кланом Узумаки всегда были дружественными, поэтому на форме шиноби Коноха изображен герб этого клана, так что они были обязаны приютить сироту Узумаки в их деревне. Какаши сразу же попросил владелицу гостиной найти для Карин одежду и помочь ей умыться. Правда, в тот момент, когда он об этом просил, женщина посмотрела на него странным взглядом, полным подозрения. Из-за этого Какаши чувствовал себя очень неловко. «Я не такой человек мысленно», — кричал он. Карин умылась и оделась в чистую теплую одежду. Она чувствовала себя очень неудобно, ведь никогда не носила такую хорошую одежду. Правда, она не знала, насколько мило сейчас выглядела. «Хорошенько отдохни, Карин. Завтра утром мы отправимся в деревню». «Хорошо». Учитывая новую попутчицу, скорость передвижения Какаши и Шисуи заметно снизилась. Но, так как они находились недалеко, уже через полтора дня вся группа вошла в Канаху. Было уже 4 часа дня. «Шисуи, я сам доложу о завершении миссии Хокаге, а ты можешь отправляться на базу Анбу». «Хорошо, сэмпай». После того, как Шисуи ушел, Какаши, вместе с Карин, направился в кабинет Хокаге. Так как Карин была новым человеком в Канахе, он должен был получить согласие Сандэми на ее проживание здесь. Какаши сел на корточки перед Карин и сказал: «Карин, сейчас мы с тобой пойдем к одному доброму дедушке. Ты можешь сказать ему, что хочешь остаться здесь, и тогда он выполнит твою просьбу». «Хорошо, я поняла». Пока они шли по улицам Канахи, Карин внимательно оглядела их. Она была удивлена тем, насколько это было теплое и светлое место, где все люди были дружебными и радостными. Поэтому она действительно захотела тоже жить здесь, ведь, возможно, тогда и ее жизнь такой же светлой. «Отлично, только не забудь прилично себя вести». «Да, я буду, Какаши Нейчан». «Тогда пошли». Сандэми, как всегда, находился в своем офисе, перебирая бесконечную гору документов. Каждый раз, когда Какаши видел эту сцену, мышцы его лица нервно подергивались. Он с ужасом представлял, как в будущем ему тоже придется заниматься подобным. «Сандэми сама». «Ох, это ты, Какаши. Как прошла миссия?» — спросил Сандэми, поднимая взгляд от документа в своих руках. От его взгляда не ускользнула маленькая девочка, прятавшаяся за Какаши. «Миссия успешно завершена, вот отчет», — сказал Какаши, кладя на стол свиток миссии. Сандэми не обратил на него внимания, вместо этого спросив: «Какаши, кто эта девочка?» «Сандэми сама, ее зовут Карин. Я встретил ее, когда возвращался с миссии. Карин — сирота из клана Узумаки». «Ох», — Сандэми немедленно встал и подошел к Карин, внимательно оглядывая ее. Из-за этого Карин лишь еще сильнее спряталась за Какаши, отчаянно хватая его за одежду. Она всегда очень осторожно относилась к незнакомцу, поэтому этот дедушка, смотрящий на нее, немного пугал ее. Причина того, что она довольно быстро доверилась Какаши, заключалась в том, что Какаши был тем, кто спас ее. В тот момент она почувствовала от него очень теплую ауру. Эта способность была у нее с рождения, и именно благодаря ей она смогла выживать столько лет на улице. Сейчас Сандэми не сдерживал свою силу, поэтому Карин могла ощутить могущественную ауру, исходящую от него. Только увидев испуганно взгляд девочки, Сандэми осознал свою ошибку. Он тут же подавил свою ауру и изобразил добрую улыбку. «Карин, правильно, где твои родители?» «Я не знаю», — сказал Карин, грустно качая головой. Сандэми тяжело вздохнул. «Бедное дитя». «Сандэми сама, я думал о том, чтобы поселить Карин в том же доме, где живет Наруто. Они оба сироты из клана Узумаки, поэтому будет хорошо, если они смогут поддерживать друг друга». Это заколебался Сандэми. Он считал, что Наруто хоть и является потомком Узумаки, но слишком уж далек от того, чтобы называться обычным Узумаки. Увидев эти сомнения, Какаши подошел к Сандэми поближе и прошептал: «Сандэми сама, джинчурики хоть и носят в себе чудовищ, но они все равно являются людьми, которым нужны отношения и чувства. Кушина Нэйчан говорила, что для того, чтобы стать хорошим джинчурики, нужно, чтобы человек был наполнен любовью». «Ладно, я согласен. Ты можешь поселить ее рядом с Наруто», — со вздохом сказал Сандэми. «Большое вам спасибо, Сандэми сама». После завершения разговора Какаши покинул офис вместе с Карин. В это время Сандэми снова вздохнул и пробормотал: «Минато, Кушина, простите меня за то, что я не выполнил данное вам обещание. Надеюсь, этот старик еще сможет искупить свою вину». Проблема джинчурики Девятихвостого не могла быть решена одним лишь Хокаге. Помимо него в Канахе управляли Данзо и еще двое старейшин, которые очень любили вмешиваться в подобные дела. Из-за них Сандэми иногда казалось, что он совершенно не имеет власти. У каждого человека были сильные и слабые стороны, и он не был исключением. Никто не идеален. Теперь этому старому Хокаге нужно было поговорить с тремя старейшинами по поводу Карин. «Хах, ты снова прибавляешь мне проблем», — Какаши обеспокоенно сказал Сандэми, потирая свою голову. Но он, конечно же, не мог просто так оставить потомка клана Узумаки. Все-таки члены этого клана лучше всего подходили для того, чтобы стать Джинчурики. Хоть Наруто и Карин были еще слишком малы, но было бы неплохо, если бы они смогли возродить клан Узумаки. Какаши сейчас вел Карин в дом Наруто, поэтому не мог знать, о чем думал Сандайме. Из-за того, что все жители деревни недолюбливали Наруто, в его доме не жил никто, кроме него самого. Поэтому было довольно просто поселить там Карин. Хоть Какаши и сказал Карин, что он возьмет ее под свою опеку, но изначально не планировал оставлять ее в своем доме. Дело, конечно, было не в том, что Какаши не хотел, чтобы Карин жила с ним, а в том, что такое сожительство вызвало бы массу неприятностей. Какаши был юношей, который в скором времени станет совершеннолетним, поэтому было бы странно ему жить вместе с маленькой девочкой. Он не хотел, чтобы о нем поползли странные слухи. Пока Какаши и Карин шли по улице Конохи, они увидели вдалеке двух человек. Это были члены клана Хьюга, которые всегда выделялись из толпы, благодаря своим чисто белым глазам. Также это были знакомые Какаши. «Здравствуйте, Хизаши-сенпай. Давно не виделись». «О, это ты, Какаши». «Действительно давно». Какаши и Хизаши уже пересекались пару раз, после чего у них сложились довольно дружественные отношения. «Это Ниджи с вами, он уже так сильно вырос». «Ниджи, поздоровайся с Какаши». «Здравствуйте». Какаши Ниисан неловко, но очень вежливо поприветствовал его Нейджи. «Привет, Ниджи», сказал Какаши с улыбкой. «Ниджи, этот юноша очень хороший шиноби, так что тебе стоит брать с него пример». «Хорошо, отец». Какаши неловко улыбался, ведь его немного веселило то, что члены клана Хьюга всегда ведут себя так серьезно. В это время Карин с любопытством разглядывала Ниджи, отмечая про себя то, какой он красивый. Ниджи почувствовал на себе этот взгляд и тоже посмотрел на Карин. Его лицо тут же слегка покраснело, ведь глядящая на него девочка оказалась очень милой. 106. Посланники страны молнии. «Какаши, кто это?» Хизаши с любопытством смотрел на маленькую девочку, потому что он знал, что красный цвет волос был очень редким явлением. Все-таки клан Хьюга был древним кланом, где сохранились записи о приметах членов других сильных кланов. «Вы правильно подумали. Сандайме сама разрешил этой девочке остаться в Конохе. Вот оно как. Похоже, у тебя есть дела. Мне тоже нужно идти, так что не буду тебя и дальше задерживать». «Хорошо. До свидания, сенпай». В итоге первая встреча Карины и Ниджи была очень короткой, в принципе, как и все первые встречи в этом мире. После этого Какаши продолжил их с Карин путь до дома Наруто, попутно рассказывая ей о Конохе. «Какаши Ниичан, куда мы идем?» «В твой новый дом. У тебя будет сосед, мальчик твоего возраста, который тоже из клана Узумаки. Его зовут Узумаки Наруто». «Узумаки Наруто. Какое странное имя. Из-за него мне захотелось есть», сказала Карин, приложив палец к своим губам. «Хоть оно и странное, но у этого имени есть очень глубокий смысл. Вот как, Какаши Ниичан? У него такие же красные волосы, как и у меня», спросила она, крутя пальцами локон своих волос. «Нет, нет, я думала, у него будут такие же волосы, как у меня», немного расстроенно пробормотала она. Из-за ее необычного цвета волос над ней всегда издевались другие сироты, поэтому она надеялась, что у ее дальнего родственника будут тоже красные волосы. Тогда ей было бы легче с ним подружиться. Какаши положил свою руку на голову и слегка потрепал ее волосы. «Карин, у тебя очень красивые красные волосы. Они являются символом клана Узумаки». После этих слов в глазах Карин появилось удивление, но уже через мгновение на ее лице расцвела счастливая улыбка. «Пойдем поскорее, Наруто должен быть сейчас дома». «Хорошо», сказала Карин полным ожидания голосом. Она с предвкушением последовала за Какаши к многоквартирному дому Узумаки Наруто. «Интересно, какой он человек?» Пока они добирались до Конохи, Какаши рассказал Карин об истории клана Узумаки. После этого рассказа, Карин узнала, что она не просто безродная сиротка без фамилии, а потомок великого клана Узумаки Карин. Возможно, она до сих пор не знала, кто именно из ее родителей был Узумаки, но это не помешало ей взять себе эту фамилию. Какаши постучал в дверь. «Наруто, ты дома?» В это время Наруто как раз собирался начать есть рамен быстрого приготовления, но услышав знакомый голос, он тут же взволнованно крикнул. «Да». Он немедленно подбежал к двери и открыл ее. «Широ Ниичан, ты наконец-то вернулся», сказал Наруто, напрыгнув на Какаши. Какаши похлопал его по спине, нежно улыбаясь. «Ох, Наруто, кажется, ты немного подрос». «Конечно, ведь я стараюсь правильно питаться». «Правда? Тогда почему я чувствую запах рамена?» Наруто тут же смущенно почесал голову. «Это, рамен такой вкусный, я ничего не могу с собой поделать». Услышав это, Какаши щелкнул Наруто по лбу. «Ауч, больно. Ты понял, что сделал неправильно?» «Да». Карин в это время с удивлением смотрела на эту сцену. Она не ожидала, что ее соклановцем окажется такой желтоволосый мальчишка. «Широней-чан, а кто эта девочка?» «Ах, точно, это Карин, и теперь она будет твоей соседкой». Глаза Наруто расширились от этой неожиданной новости, после чего на его лице отобразится невероятная радость. «Правда? Здорово. Привет, меня зовут Узумаки Наруто. Рад познакомиться». «Привет, меня зовут Узумаки Карин. Я тоже рада познакомиться. У тебя тоже фамилия Узумаки?» — удивился Наруто. Он знал, что в Конохе не было людей с такой же фамилией, как и у него. Поэтому ему показалось странным то, что эту маленькую девочку зовут Узумаки. «Да, у вас с Карин одинаковые фамилии, поэтому вы должны поладить. Не волнуйся, Широней-чан, я буду присматривать за ней. Отныне Карин мне, как младшая сестра», — взволнованно сказал Наруто. В этот момент он почувствовал, будто у него появилась семья, которой никогда не было. Карин же смотрела на странного и веселого мальчика с большим интересом. Она чувствовала тепло, исходящее от его солнечной улыбки. «Он хороший человек, тогда ты должен лучше следить за собой, ведь я не позволю тебе кормить Карин одним лишь раменом». Это смущенно пробормотал Наруто. «Итак, Карин, твоя квартира будет находиться этажом ниже. Я сейчас отведу тебя туда». «Хорошо, я тоже хочу пойти». «Хорошо, тогда пойдем вместе». Какаши вместе с Кариной Наруто спустился по лестнице и подошел к одной из дверей. Он достал ключ из-под стоящего рядом цветочного горшка и открыл дверь. Квартира эта была такой же, как и у Наруто, но из-за долгого запустения была очень пыльной. Свежий воздух моментально поднял всю ее с пола и стен, образуя облако пыли. «Кхе, кхе, Широней-чан, здесь слишком грязно. Ну, здесь уже давно никто не жил, так что в этом нет ничего удивительного. Отойдите подальше, я сейчас разберусь». Какаши вошел в квартиру и открыл все имеющиеся там окна. После этого он вернулся к Наруто и Карин. «Широней-чан, что ты делаешь?» «Убираюсь», — сказал Какаши, складывая ручные печати. Высвобождение воздуха. Великий порыв. После этого изо рта Какаши вырвался сильный ветер и сдул всю пыль из квартиры. «Вау!» — потрясающе восторженно прокричал Наруто. «Ладно, думаю, этого достаточно. Наруто, Карин, давайте приведем это место в порядок». «Хорошо». Какаши, Карин и Наруто устало сидели на полу, после часа уборки. «Ха, как же я устал», — вздохнул Наруто. Какаши проигнорировал жалобы Наруто и спросил Карин. «Карин, тебе нравится эта квартира?» «Да, я очень рада». «Спасибо тебе, Какаши-ней-чан». После того, как она жила на улице, для Карин любая квартира казалась сказкой. «Это хорошо. Мебель здесь в довольно хорошем состоянии, так что ты можешь продолжить ей пользоваться. Но этого нельзя сказать о постельном белье и других средствах гигиены. Мы с тобой позже сходим и купим все необходимое». «Хорошо. Нужно отпраздновать твой переезд, так что давайте пойдем поедим рамен. Ура! Да здравствует Широней-чан!» С наступлением ночи Какаши вернулся к себе домой. Он с мягкой улыбкой смотрел на пейзаж за окном. Сегодня прекрасная ночь, но внезапно он нахмурился, когда увидел орла-посланника, летящего по темному небу. Что-то произошло. Срочное сообщение. Сандэми в своем кабинете достал свиток, который ему передала птица. Он немедленно развернул его и просмотрел содержимое. Его брови невольно нахмурились. «Послы из страны молнии собираются нанести нам визит. Уже довольно долгое время между страной огня и страной молнии сохраняются напряженные отношения. Нидэми Хокаге погиб, сражаясь с шиноби Кумагакуре, поэтому неприязнь между этими двумя странами продолжает существовать даже в мирное время. Поэтому внезапный визит их послов не может не натолкнуть Сандэми на мысли о том, что они что-то задумали. Чего же они хотят?» 107. Заговор Кумагакуре. Хоть у Сандэми и было плохое предчувствие, но он не мог отказаться от визита делегации, состоящей из шиноби Кумагакуре. Все-таки эти люди прибудут сюда не в качестве шиноби, а в качестве послов от страны молнии. Поэтому конфликт с ними будет приравниваться к враждебности к целой стране. В другом случае, их приезд сюда можно было бы расценивать как вторжение на территорию Конохи, но сейчас это выглядело как мирный визит послов, предполагающие регулирование и улучшение отношений между странами. «Надеюсь, ничего плохого не произойдет». Учитывая нынешнее состояние Конохи, задумчиво пробормотал Сандэми, смотря на ночные улицы Канахи, освещаемые лунным светом. В это время на границе страны огня и страны молнии несколько шиноби Кумагакури обсуждали свою поездку в Канаху. «Савамура, в этот раз у нас очень важная миссия. Мы под видом мирной делегации приедем в Канаху, где ты должен будешь тайно украсть Гекуган клана Хьюга. Тебе понятно?» «Я понял, Райкаге-сама. Вы пойдете с нами?» «Я не могу, поэтому буду ждать новостей тут. Будет отлично, если ты приведешь кого-то из главной ветви семьи. Ради этого, если потребуется, будь готов отдать свою жизнь». Савамура шокированно раскрыл глаза, но через несколько секунд собрался с мыслями и решительно сказал: «Есть, Райкаге-сама. Савамура, это очень важная миссия. Должно быть, тебе будет нелегко. Если это ради Кумагакури, то я на все готов». «Прости», — сказал Райкаге, похлопывая Савамуру по плечу, отчего решимость того только возросла. В Кумагакури было очень мало кланов Кекки Гинкая по сравнению с другими великими деревьями шиноби. Поэтому Райкаге всегда немного завидовали Канахе. В ней жили не только могущественные кланы с Кекки Гинкой, но и постоянно рождались шиноби, которых весь мир называл гениями. Поэтому Райкаге решил заполучить в свои руки Бейкуган и изучить его. Были причины, почему он предполагал захватить Бейкуган, а не Шаринган. Первое из них — это то, что Бейкуган был куда полезнее при использовании на войне. Вторая заключалась в том, что клан Учиха жил отдельно от всей деревни и имел очень серьезную охрану. Савамура вряд ли сможет преодолеть ее незаметно и тайно пробраться в клан. Именно из-за этого Райкаге решил похитить Бейкуган, а не Шаринган. Яндеми Райкаге также знал, что у Савамуры нет шансов похитить кого-то из главной ветви семьи Хьюга. Даже несмотря на то, что Канаха сейчас не в лучшем состоянии, главная ветвь клана Хьюга обладает все той же силой и защитой. Поэтому он разработал хитрый план, по которому у Канахи не останется другого выбора, кроме как отдать им члена главной ветви клана Хьюга. И для этого ему понадобится Хьюга Хината и Хьюга Хиаши. Савамуре предстоит похитить Хьюгу Хинату, но если ему не удастся, он должен будет умереть от рук ее отца. Яндеми Райкаге был уверен, что его план увенчается успехом. Сейчас было лучшее время, чтобы оказать давление на Канаху, которая не может позволить себе вступить в войну. Именно из-за этого и Сандеми, и клану Хьюга придется согласиться на условия Кумагакури. Это и была истинная причина визита в Канаху. Следующим утром Яндеми Райкаге смотрел на группу людей перед собой. «Райкаге-сама, в этот раз наш план обязательно будет успешным», — сказала красивая темнокожая Кунайчи. «Я очень на это надеюсь, иначе жертва Савамуры будет напрасной». Канаха. Офис Хокаге. Сандеми сидел на своем месте перед дюжиной шиноби. Все они были элитными джонинами, являющимися главной силой нынешней Канахи. Естественно, Какаши тоже находился среди них. Сандеми задумчиво курил свою трубку, выпуская кольца серого дыма. Затем он достал из своего стола некий свиток. «Это послание, которое мне доставил орел прошлой ночью». Все присутствующие напряглись от этих слов. Обычно послания, доставленные при помощи птиц, являются очень важными. В деревне произойдет какое-то важное событие, мысли Какаши тоже были об этом. Похоже, скоро что-то случится. В послании говорится, что скоро в Канаху прибудет делегация из страны молнии. «Шикаку, что ты думаешь на этот счет?» Шикаку Нара задумчиво коснулся своей бороды. «Сандеми-сама, я не думаю, что этот визит будет мирным». Сандеми кивнул в знак согласия. «Да, я тоже так думаю. Но шиноби Кумагакури прибудут сюда в качестве послов от страны молнии, поэтому мы не можем им отказать. Так что я надеюсь, что все вы приложите максимум усилий, чтобы внимательно следить за каждым их шагом». «Есть, Сандеми-сама. Хорошо, вы все можете идти». После этих слов все джонины стали медленно покидать кабинет. «Какаши, останься на минутку», — внезапно остановил Сандеми Какаши, как только тот собирался уйти. «Сандеми-сама, вы что-то хотели от меня, Какаши? Как твое состояние?» «Проклятая печать продолжает беспокоить», — спросил Сандеми. «Проклятая печать, я начинаю привыкать к ее присутствию. Пока я не превышаю использование определенного количества чакры, она не активируется». Какаши не знал, почему Сандеми решил внезапно спросить у него это, но все равно честно ответил. «Хорошо, Джирая прислал мне письмо. Он решил свои проблемы и скоро вернется в Канаху». «Это отличная новость», — радостно сказал Какаши. «Какаши, у меня плохое предчувствие по поводу визита шиноби Кумагакури, поэтому я хочу, чтобы ты был в хорошей форме». «Сандеми-сама, вы думаете?» Сандеми кивнул. «Какаши, я знаю, что твоя сила растет не по дням, а по часам. Ты стал по-настоящему сильным. Я боюсь, что Конохе понадобится твоя сила, если Кумагакури что-то сделают. Сандэми-сама, Конохе мой дом, поэтому, несмотря ни на что, я буду защищать ее, решительно сказал Какаши. На лице Сандэми появилась добрая улыбка, когда он услышал эти слова. Ты так похож на Сакума. Ладно, теперь можешь идти. Есть. Смотря на уходящего Какаши, Сандэми тяжело вздохнул. Новый лист уже вырос, но он все еще слишком молод. Конохе еще потребуется время, чтобы вернуть былую силу. Надеюсь, Кумагакури не станут разрушать мир, который был так тяжело достигнут. Но, несмотря на эти слова, Сандэми знал, что его надеждам не суждено сбыться. В конце концов, он не мог представить ни одной причины для того, чтобы сюда прибыла делегация, состоящая из шиноби Кумагакури, кроме как развязать конфликт. Похоже, мне остается только ждать того, что случится. Какаши покинул кабинет Хокаге с плохим предчувствием в своем сердце. Другие жители Конохи не могли знать истинной цели Кумагакури, чего нельзя сказать о Какаши. У Кумагакури была только одна причина, чтобы приехать в Конаху. Они хотели заполучить Бейкуган. Учитывая нынешнее ослабленное состояние Конохи, те решили, что у них появилась возможность получить Кекки Гинкай. Но теперь у Конохи есть я. Кумагакури, я не позволю вам навредить моей деревне. 108. Подготовка. Путь от границы страны огня до Конохи занимал примерно 2 дня. Следовательно, у Какаши было только 2 дня, чтобы подготовиться к прибытию делегации. Он знал, что Кумагакури приедут в деревню не с благими намерениями, а для того, чтобы заполучить Бейкуган клана Хьюга. Хоть Какаши и знал это, но он не мог рассказать эту информацию Сандэми. Причина этого заключалась в том, что он не смог бы объяснить, откуда он узнал планы Кумагакури. Даже разведка Конохи ни о чем не подозревала, так как бы мог узнать все Какаши. Возможно, Сандэми все равно бы прислушался к словам Какаши, но навсегда бы потерял к нему доверие. Это может привести к возникновению проблем в будущем. Поэтому Какаши мог рассчитывать только на собственные силы для решения этой ситуации. Какаши вспоминал все моменты этого инцидента из оригинального сюжета для того, чтобы иметь нужную ему информацию. На самом действии Кумагакури по отношению к Конохе можно назвать шантажом. Сейчас у Конохи не было ни сил, ни уверенности для того, чтобы вступить в войну с Кумагакури. Сандэми также желал сохранить мир. Поэтому у клана Хьюга и Сандэми не было другого выбора, кроме как согласиться на их условия. Возможно, если бы сейчас у власти в Конохе был не Дэми Хокаге, Кумагакури не осмелились бы на такой метод, ведь тот не стал бы принимать их условия. Все-таки Нидэми был не так мягок, как Сандэми. Хоть эта доброта и мягкость не были чем-то плохим, но в этом жестоком мире такие люди всегда будут находиться под давлением со стороны противников. Для того, чтобы такого не происходило, нужно обладать абсолютной силой, подобно Шадэми Хокаге. Но если у человека нет этой силы, то к нему будут относиться, как к слабаку. К несчастью, сейчас Конохе была в плохом состоянии, из-за того, что была сильно разобщена. Если бы Анбу, клан Учиха и Корень объединились, то никто бы не посмел смотреть на них свысока. Но Какаши решил пока что отложить эти грустные мысли в сторону. Сейчас его главной целью было помешать Кумагакури. Конохе была его домом, местом, где жили его учитель, Минато, и его отец, и которые всю жизнь защищали. Из-за того, что в нем жили воспоминания предыдущего Какаши, он тоже ощущал невероятную привязанность к этой деревне. Если бы Белый Клык был все еще жив, он бы не позволил Кумагакури так своевольничать, скорее всего, он бы перерезал всю делегацию. В этом мире важно обладать силой. Если бы Минато был жив, то Яндемир Икаге никогда бы не стал так дерзко провоцировать Конохе. Вспомнив о своем учителе, в голове у Какаши появилась идея. Он достал из своей печати несколько необычных кунаев. При помощи мангёки Какаши сумел сделать уже 3 таких куная. «Возможно, при помощи этого я сумею разрешить эту проблему», – пробормотал он, задумчиво коснувшись своего подбородка. После чего на его губах появилась хитрая улыбка. «Кумагакури, я не позволю вам навредить Конохе. 2 дней вполне достаточно, чтобы подготовить все». После этого Какаши укусил свой палец, сложил печати и хлопнул рукой по земле. Техника призыва. Бах. Хей, Какаши, сейчас еще так поздно. У тебя что-то срочное, сказал появившийся Паккун. Паккун, есть кое-что, что мне нужно, чтобы ты сделал. Дело в том, после того, как Какаши все объяснил, Паккун сказал: не волнуйся, Какаши, я все сделаю. Хорошо, спасибо. Какаши смотрел на удаляющуюся фигуру маленькой собаки. «Паккун, у нас мало времени. Пожалуйста, постарайся успеть». Савамура сел в повозку, которая направлялась в сторону Канахи. Он знал, что эта миссия станет для него последней. Но Савамура не сильно переживал об этом, ведь в мире не осталось важных для него людей. Все его друзья и родственники были уже мертвы, поэтому теперь он жил только на благо своей деревни. Поэтому он считал, что нет более правильной смерти, чем отдать свою жизнь ради Кумагакури. Для него было честью выполнить столь важную задачу. В делегации помимо самого Савамуры был только один человек, знающий истинный план Кумагакури. Его звали Кузи. Для лучшего сохранения информации было решено не сообщать другим членам делегации цель их визита в Канаху. Это повышало их шансы на успех. Кузи же был ответственен за то, чтобы предъявить обвинение Канахи в смерти Савамуры и после потребовать компенсацию. Поэтому он и был проинформирован обо всем. Естественно, Кузи не был достаточно влиятельным, чтобы давить на Канаху. Поэтому позже на сцену выйдет Яндемир Икаге. Он должен будет угрожать Канахе войной под предлогом убийства одного из мирных послов. Если Канаха сразу же согласится, то все уладить без особого кровопролития. Но если нет, то Яндемир Икаге придется напасть на них и показать, на чьей стороне сейчас преимущество. Как только Яндемир Икаге появится на границе страны огня, Сандэми придется согласиться с требованиями Кумагакури ради избежания войны. Кумагакури очень тщательно и внимательно ко всем деталям проработали этот план. «Савамура, ты готов?» – спросил Кузи, подойдя к Савамуре. «Я готов с того момента, как мы покинули Кумагакури. Моя жизнь посвящена Кумагакури, поэтому я не боюсь умереть ради нее. Сейчас я чувствую абсолютное спокойствие», – с улыбкой сказал Савамура. «Савамура, ты?» – со вздохом начал говорить Кузи. «Кузи, твоя задача труднее моей. Я надеюсь, что ты сможешь все сделать в лучшем виде. Не волнуйся, Савамура. Сила Канахи сейчас находится в столь жалком состоянии, что они не осмелятся нам перечить. Я уверен, что наша миссия будет успешной. Я надеюсь на это. Не знаю почему, но чем ближе мы подъезжаем к Канахе, тем сильнее у меня возникает плохое предчувствие», — сказал Савамура, нахмурившись. Савамура раньше ощущал подобное только перед лицом смертельной опасности. Услышав это, Кузи похлопал Савамуру по плечу. «Ты слишком переживаешь. Не волнуйся, ничего не случится. Я надеюсь на это». Савамура не мог понять причину этого предчувствия, поэтому он решил просто забыть о нем. В конце концов, ему предстояла очень важная миссия, и он не мог отвлекаться по пустякам. Савамуру выбрали для этой миссии из-за его невероятных способностей в проникновении и скрытности. Он был единственным, кто смог бы проникнуть в резиденцию клана Хьюга незамеченным. Эта миссия была самоубийством, но Савамура не колебался, потому что в его сердце жила вера в его деревню, и ради нее он с радостью отдаст свою жизнь. 109. Прибытие послов. За эти два дня атмосфера в Канахе сильно накалилась. Все шиноби стали напряженными и нервными. Только мирные жители, не знающие о происходящем, продолжали жить своей привычной жизнью. Резиденция клана Хьюга. Внутренний двор. Маленький Ниджи продолжал усердно махать своими небольшими кулаками. «Ниджи, держи свою руку ровнее. В твоем ударе недостаточно силы. Стиль мягкого кулака нашего клана совсем не такой». «Да, отец». Мальчик не останавливался ни на секунду, несмотря на крупные капли пота на его теле. Хизаши было очень трудно смотреть на уставшего сына, но он ничего не сказал. «Ниджи, задача побочной ветви семьи заключается в том, чтобы защищать главную ветвь. Ты должен защищать Хинату сама, но пока что твоих сил для этого недостаточно», — подумал Хизаши. Но он все равно чувствовал то, как несправедлива судьба. В клане Хьюга не было никого талантливее Ниджи, и, если бы он родился в главной ветви, то смог бы возвысить клан Хьюга. Но его перспективы были ограничены глупой традицией. Хизаши сжал крепко кулак, когда его взор обратился к лбу Ниджи, где была скрыта печать. «Если бы я родился раньше, то Ниджи не пришлось бы так жить. К сожалению, в этом жестоком мире нет понятия «если». Хизаши и Хиаши были близнецами, но их судьбы сложились совершенно по-разному, только из-за нескольких секунд во времени их рождения. Это было сожаление, крепко поселившееся в сердце Хизаши. Стал бы он из-за этого мстить своему брату? Нет, конечно, ведь не испытывал к нему ненависти. Несмотря на всю несправедливость, он очень любил своего брата. Его обида существовала только из-за того, что Ниджи приходится страдать, потому что родители всегда желают только счастья своим детям. Ради них они готовы на все. Прости меня, Ниджи. Если бы твой отец был лучше, то твоя жизнь была бы лучше. Тяжело вздохнул Хизаши. Увидев удрученное выражение лица своего отца, Ниджи подумал, что это именно он его расстроил. Отец, прости, я совершил ошибку. Я буду еще усерднее работать. Посмотрев на взволнованное лицо своего сына, Хизаши не смог сдержать улыбки. Ниджи, у тебя все хорошо получается. Продолжай в том же духе. Хорошо, отец. Офис Хокаге. Сандэми-сама, делегация из страны молнии прибыли на прилегающие к Конохе территории. Через полчаса они достигнут ворот. Услышав это, Сандэми отложил в сторону документы в своих руках. Я понял. Пойдемте встретим их. Сандэми-сама, вы хотите лично встретить их? Недоверчиво спросил Анбу. Да, они прибыли в Коноху, как послы страны молнии, поэтому не встретив их лично я проявлю неуважение. Я понял, Сандэми-сама, конвой делегаций. Савамура и Кузи становились все эмоциональнее, пока они приближались к Конохе. Кузи, я завидую тому, в каком хорошем состоянии находится страна огня. Страна огня расположена на самых благоприятных землях, поэтому неудивительно, что она смогла развиться до столь хорошего состояния. Если бы климат страны молнии был такой же, то наша страна стала бы лучше страны огня. Савамура кивнул, согласились. Да, страна огня просто пользуется преимуществом своей земли. Под предводительством Яндемира и Кагеку Магакури станет сильнее, и тогда настанет день, когда мы захватим все территории страны огня. Да, я тоже верю в это. Коноха уже перед нами, Кузи. Теперь наша миссия официально началась. Ты готов? Конечно, Савамура. Спасибо за твою жертву, сказал Кузи, поклонившись Савамуре. Тебе не нужно кланяться мне. Нет, нужно. Ты герой Кумагакури. Я восхищаюсь тобой. Савамура слегка усмехнулся на эти слова, но отвечать не стал. Его глаза уже могли видеть врата Конохи. Около ворот стоял Сандэми Хокаге Сарутоби Хирузин, ожидая прибытия послов. Позади него стояла дюжина шиноби Конохи. Одним из них был Какаши, одетый в форму Анбу и скрывающий лицо под маской. Они наконец здесь, подумал Какаши, после чего заметил вдалеке людей из страны молнии. Делегация состояла приблизительно из 20 человек. Большинство из них шли пешком, а несколько человек сидели в повозке. Когда она подъехала к воротам Конохи, из нее вышел человек. Это был Савамура. Сандэми сделал шаг вперед. Уважаемый посол страны молнии, я очень рад тому, что вы решили нанести визит в Коноху. Спасибо, что приняли нас, Сандэми-сама. Цель нашей нынешней поездки в том, чтобы улучшить отношения между страной огня и страной молнии. Даймё наших стран пришли к согласию, поэтому я надеюсь, что Коноха и Кумагакури также смогут поддержать хорошие отношения. Савамура упомянул даймё для того, чтобы придать значимости своему визиту. Так Коноха не посмеет усилить за ним наблюдение, что было ему только на руку. Савамуре нужно было показать, что он важная персона, имеющая сильную поддержку правительства, для того, чтобы Сандэми не сомневался в искренности страны молнии. Тогда у Сандэми не останется другого выбора, кроме как ослабить наблюдение за ним ради уважения к даймё. Благодаря этому, Савамуре будет легче исполнить свою миссию. Но Сандэми сразу же догадался о том, что Савамура хочет продемонстрировать свою влиятельность Конохе. Конечно, мы тоже надеемся на продолжение мира между страной огня и страной молнии. Это здорово. Я надеюсь, что во время моего визита я смогу почувствовать искренность и дружелюбие Конохи. После этого двусмысленного диалога Сандэми проводил делегацию в резиденцию, где они будут располагаться во время своего визита. Покончив с этим, он не смог сдержать тяжелого вздоха. Какаши внезапно позвал Сандэми. Какаши сильно удивился этому, но все равно тут же ответил. Да, Сандэми-сама, я уверен, что послы страны молнии что-то задумали, но не могу ничего сделать, так как они заручились поддержкой даймё. Мне придется снять всю мою слежку за ними, но я поручаю тебе продолжать приглядывать за их действиями, сказал Сандэми непривычно серьезно для себя. Я понял, Сандэми сама кивнул Какаши. Для него это было даже выгодно, потому что его план будет легче реализовать, если он лично будет следить за послами. Сандэми же не подозревал о планах Какаши, но он считал, что тот был лучшим выбором для подобной миссии. Все-таки у Какаши был шаринган, благодаря которому слежка за людьми заметно упрощается. На спокойную деревню Коноха надвигалась буря событий. 110. Начало действий. Как только наступила ночь, Савамура и Кузи встретились втайне ото всех. Савамура, ты готов? Я готов, поэтому ты можешь идти. Савамура, будь осторожен, сказал Кузи, смотря на Савамуру серьезным взглядом. Хорошо, кивнул Савамура. Темной ночью из резиденции делегации страны молнии вышел человек. Через мгновение его силуэт пропал на пустой улице. Какаши в это время стоял на ветке высокого дерева. Он наконец начал действовать, подумал про себя он. Затем он сложил ручные печати. Техника теневого клонирования. Его точный клон появился рядом с ним. Они посмотрели друг на друга и разбежались в разные стороны. Один должен был проникнуть в резиденцию делегации, а другой проследить за Савамурой. Кузи, полный беспокойства, сидел в своей комнате. Внезапно скрипнуло окно, после чего в комнате появился неизвестный силуэт. «Кто ты?» — вскрикнул от удивления Кузи. Но прежде чем он успел рассмотреть нарушителя, в его глазах потемнело. «Техника иллюзий», — Шаринган прошептал клон Какаши. После этого он снял маску и спросил Кузи: «С какой целью вы приехали в Канаху?» Под влиянием гендзюцу Кузи без сопротивления рассказал все детали их с Савамурой миссии. Не ожидал, что Яндемир Икаге лично вмешается. «Надеюсь, Паккун успеет выполнить мое поручение», нахмурившись, пробормотал Какаши. Клон оставил в этой комнате формулу техники летающего бога грома, после чего исчез со звуком хлопка. Сразу же после этого Кузи очнулся. «Что произошло?» — озадаченно спросил Кузи. Он пытался вспомнить случившееся только что, но отчего-то ему казалось, что в его комнате ничего необычного не происходило. От этого противоречия он чувствовал себя неудобно. Может быть, это из-за усталости, но дело было не в ней, а в гендзюцу, примененном Какаши. «Время почти пришло. Мне нужно взять с собой людей в качестве свидетелей убийства Савамуры Хьюга и Хиаши», — прошептал он про себя и вышел из комнаты. В резиденции клана Хьюга горел приглушенный свет. Практически все члены клана спали, за исключением нескольких патрульных. Хьюга Хината крепко спала в своей комнате. Эта милая маленькая девочка не знала, что один человек собирается гнусно воспользоваться ей. Рядом с ней из тени медленно появилась фигура Савамуры. «Какая милая семейка! Прости, но таковы правила этого мира». Он использовал усыпляющий газ, чтобы Хината не проснулась. «С этим покончено. Боюсь, сбежать из Канахи с этой малявкой невозможно. Похоже, мне все-таки придется». Савамура обдумал свои дальнейшие действия и посмотрел в определенную сторону. Там находилась комната главы клана Хьюга Хьюги Хиаши. На лице Савамуры появилось решительное выражение. Затем он достал из кармана маску и надел ее, закрывая свое лицо. «Пришло время мне пожертвовать жизнью ради блага Кумагакури», — твердо сказал он, взял Хинату и вышел из комнаты. В это время Хьюга Хиаши сидел в своей комнате, неторопливо читая книгу. Но внезапно его сердце наполнило необъяснимое беспокойство. «Что-то случилось. Почему-то у меня плохое предчувствие». Эти тревожные чувства все продолжали нарастать внутри. Чтобы успокоиться, он вышел из своей комнаты во двор, где стояла абсолютная тишина. «Странно, почему мне кажется, что сегодняшняя ночь куда тише обычного?» Как только он подумал об этом, его глаза заметили движение темного силуэта. «Кто там?» — крикнул Хиаши. «Кто посмел вторгнуться в резиденцию клана Хьюга?» Но после того, как он лучше разглядел неизвестного, его разум тут же охватила невероятная ярость. «Проклятие! Он пытается похитить Хинату!» Хиаши тут же направляет свою чакру в ноги, после чего быстро перемещается к похитителю, оставляя за собой лишь остаточное изображение. Хоть скорость Савамуры была немаленькой, но ему ни за что не сравнится с главой клана Хьюга. Хиаши практически мгновенно догнал преступника и остановился прямо перед ним. «Кто ты такой? Ты осмелился похитить жителя Канахи?» Савамура ничего не ответил, он только перехватил Хинату левой рукой, а правой достал кунай, намереваясь напасть на Хьюгу Хиаши. «Хаэм, он переоценивает себя холодно», — подумал Хиаши, увидев это. Он легко уклонился от атаки Савамуры, после чего приготовился нанести тому смертельный удар. Савамура же почувствовал невероятную легкость перед лицом своей приближающейся гибели. «Рейкаге сама, у меня получилось, остальное я оставляю вам». Савамура закрыл глаза, спокойно ожидая своей смерти. «Почему этот человек выглядит так, будто хочет умереть?» — засомневался Хиаши. Хоть у него и появилось плохое предчувствие, но он уже не мог остановить свою атаку. Но тут, внезапно, появился силуэт еще одного человека. Одной рукой он остановил удар Хьюги Хиаши, в то время как другой ударил Савамуру по шее. Тот сразу же потерял сознание. Хьюга Хиаши же шокированно смотрел на человека, сумевшего заблокировать его удар. На незнакомце была маска Анбу, за которой скрывался Какаши. Он не мог напасть на Савамуру раньше, так как тот тогда еще не раскрыл своих истинных целей. Но теперь, когда появился еще один свидетель его преступления, он вмешался. Просто Савамура не должен умереть. По крайней мере не в том месте, где есть Шиноби Канахи. Иначе они не смогут объяснить его смерть другим членам делегации. Хиаши Сэмпай, этот человек лидер послов из страны Молнии, поэтому ты не можешь его убить. Из-за его смерти у Канахи могут возникнуть проблемы, сказал Какаши безэмоциональным голосом. От этих слов Хиаши покрылся холодным потом. Посол из страны Молнии, если бы я убил его, Хьюго Хиаши, как глава крупного клана, сразу же догадался, к чему могли привести подобные события. Кумагакури хочет заполучить Бейкуган клана, Хьюго спросил Хиаши, хотя уже точно знал ответ на свой вопрос. Хиаши Сэмпай, неважно чего хотят послы страны Молнии, но никто из их людей не должен умереть от рук Шиноби Канахи. Хьюго Хиаши согласно кивнул. Спасибо вам. В этот момент вдалеке стали раздаваться разные голоса. Савамура-сама, Савамура-сама, где вы? Услышав их крики, в душе Хиаши стал закипать гнев. Эти послы пришли сюда именно тогда, когда бы они могли застать его за убийством. Их заговорческий план бы сработал, если бы не этот Анбу. Хиаши Сэмпай, не говорите им ничего о Савамуре. Позвольте мне самому разобраться, сказал Какаши. После этого он схватил Савамуру, и они вместе исчезли из этого места. Хьюго Хиаши шокированно смотрел на пустое место, где секунду назад были двое людей. Это техника летающего бога грома Яндайми. 111. Усложнение ситуации. Внутри резиденции делегации внезапно появился Какаши. Он положил бессознательного Савамуру в его комнату. Теперь я хочу увидеть, как исказятся лица послов, пробормотал Какаши. Затем он снова использовал технику летающего бога грома и переместился к дому Сандэми. Эта техника действительно очень удобная. В это позднее время Сандэми находился во дворе своего дома. Он чувствовал, что Кумагакури задумали что-то плохое, но не знал, что именно. Эти тревожные мысли продолжали мучить его даже поздней ночью. Внезапно перед ним появилась темная фигура. Сандэми-сама. А, Какаши, что ты здесь делаешь? Что-то произошло. Да, лидер делегации из страны Молнии проник на территорию клана Хьюго и попытался похитить Хьюгу Хинату. Хьюго Хиаши помешал ему, сказал Какаши, кивнув. Что? Неужели Хиаши убил Савамуру? Бледная от испуга спросил Сандэми. Он уже успел представить весь ужас последствий этого инцидента. Также Сандэми был теперь уверен, что истинная цель Кумагакури – это Бейкуган. Но ему все еще не верилось, что Кумагакури осмелились украсть кетки Гинка и клана Хьюго. Его лицо страшно исказилось от гнева. В отличие от высокомерного клана Учиха, клан Хьюго всегда был мирным. Они были неотъемлемой частью Канахи, поэтому раскрытие тайн Бейкугана нанесет огромный удар по боевой мощи всей деревни. Нет, я успел остановить Хиаши Сэмпая. Правда, улыбнулся Сандэми. Здоров. Какова ситуация сейчас? Кумагакури хорошо подготовились. Как только я остановил Хиаши Сэмпая, они прибыли к его дому. Я вырубил Савамуру и перенес его в их резиденцию до того, как меня заметили. Похоже, все сейчас собрались в доме Хиаши. Мы тоже должны пойти туда. Есть Сандэми сама. Сейчас Хьюго Хиаши шокированно стоял в резиденции клана Хьюго. Кто этот Анбу? Он может использовать технику летающего бога грома Яндайми Хокаге? Никто после смерти Минато не мог использовать эту технику, поэтому Хиаши и был сильно удивлен. Но у него сейчас не было времени размышлять об этом, ведь Кузи со своими людьми уже достиг резиденции клана Хьюго. Хьюго Хиаши, где Савамура Дона? Кричит он. Хоть Хиаши и был сильно рассержен, но не стал показывать этого. Все-таки он являлся главой клана Хьюго, поэтому должен был сохранять спокойствие в любой ситуации. Кузи Дона, о чем вы говорите? Откуда мне знать, где сейчас Савамура Дона? Хаэм, не притворяйтесь. Скажите мне, что вы сделали с Савамурой? Пока он этого говорил, в сердце Кузи продолжало расти плохое предчувствие, ведь он нигде не видел тело Савамуры. Кузи Дона, несмотря на мое уважение к послам страны Молнии, я не потерплю такого грубого отношения, сказал Хиаши, холодным голосом. Так как он был главой знаменитого клана, у него была гордость, не позволяющая никому так оскорбительно говорить с ним. Кузи же, хоть и ощущал, что что-то идет не так, не мог повернуть назад, ведь уже был здесь. Вы врете нам? Скажите, где вы спрятали Савамуру? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я просто гуляю со своей дочерью, сказал Хьюго Хиаши. Сейчас он стоял, держа на руках Хинату, поэтому его слова звучали правдоподобно. Однако Кузи точно знал, что это ложь. Похоже, Савамура действительно похитил Хьюгу Хината, но Хьюго Хиаши помешал ему, поэтому он здесь со своей дочерью. Но куда подевались Савамура? Разве его не должен был убить Хьюго Хиаши? Весь этот шум привлек к себе внимание, после чего резиденцию клана Хьюго окружило множество анбу. От их тела исходила убийственная аура, от которой Кузи покрылся холодным потом. Неужели Коноха собирается напасть на послов страны Молнии? Вот каково ваше гостеприимство, я вернусь и доложу об этом даймё и Рейкаге сама. После этих слов все анбу стали колебаться. Никто из них не жаждал войны, в отличие от таких людей, как Данза. Кузи расслабился, увидев их реакцию. В этот момент у Сандэми и Какаши тоже прибыли в это место. Кузи Дона, что вы здесь делаете в столь поздний час? Хокаге Дона, Савамура пропал. Я подозреваю, что Хьюго Хиаши как-то причастен к этому. Прошу вас принять справедливое решение. Вы не сможете запугать страну молнии. Не запугать страну молнии, но сейчас вы пытаетесь запугать Коноху, усмехнулся. Про себя Какаши. Кузи Дона, конечно же я буду справедлив. Но сначала докажите на правдивость ваших предположений, сказал Сандэми, нахмурившись. Это. Изначально Кузи думал, что само это место станет доказательством преступления. Если бы тело Савамура и Хьюго Хиаши оказались в одном месте, то он не смог бы опровергнуть свою вину. Но сейчас здесь почему-то не было Савамуры. Если у вас нет доказательства, то пожалуйста следите за своими словами, Кузи Дона. Вы находитесь в Коноха, а не в вашей Кумагакуре, сказал Сандэми, выпуская свою могущественную ауру. Кузи стал задыхаться от этого девятого чувства. Отлично, это и есть отношение Коноха к своим гостям. Я посмотрю, что вы скажете, когда мы найдем тело Савамуры. Кузи Дона, почему вы так уверены, что Савамура Дона мертв, прищурившись, спросил Сандэми. Это потому растерянно стал бормотать Кузи. Он не знал, что ему нужно сказать. Кузи Дона, если вы не можете найти Савамуру Дона, то мы можем вам помочь. Кузи холодно фыркнул на эти слова, но согласился. Хиаши, пожалуйста, поищи Савамуру Дона, попросил Сандэми. Есть, Сандэми сама сказал Хиаши и отдал Хинату одному из анбу. Бейкуган. Вены на лице Хиаши напряглись, а от его глаз стало ощущаться тяжелое давление. Казалось, что эти загадочные белые глаза способны увидеть все на свете. Сердце Кузи наполнилось желанием завладеть этими невероятными глазами. Это и есть Бейкуган, какая ужасная сила. Было бы замечательно, если бы он принадлежал Кумагакуре. Хьюго Хиаши же в этот момент видел пространство на несколько километров вокруг, и уже через мгновение он сказал: «Сандэми сама, Савамура Дона сейчас отдыхает в своей комнате». «Что? Невозможно. 112. Бесстыдные. Кузи Дона, похоже, Савамура Дона сейчас отдыхает в своей комнате. Почему же ты говоришь, что Хиаши-сан что-то с ним сделал? Мне кажется, тебе пора прекратить этот фарс». «Нет, это невозможно. Подождите, я сейчас же отправлюсь в резиденцию и проверю, действительно ли он там», — сказал Кузи, поспешив обратно в резиденцию, вместе с другими членами делегации. Сандэми весело улыбался, смотря им вслед. «Повезло, что Какаши успел спасти Савамуру, иначе у нас бы появились большие неприятности». Хьюго Хиаши в это время продолжал с сомнением и любопытством смотреть на Какаши в маске анбу. «Кто этот анбу, использующий технику Яндэми Хокаге? Мне знакома его чакра. Хиаши, хоть ты и избежал опасности сегодня ночью, но тебе нужно продолжать оставаться на чеку следующие дни. Я боюсь, что Кумагакури так просто не сдастся». Хиаши кивнул, согласившись. «Я понимаю, Сандэми сама. Ха, Кумагакури в этот раз действительно стали проблемой». Хиаши ничего не мог ответить на это высказывание. Кеккигинка и клана Хьюго всегда был заманчив для других, поэтому они привыкли к такого рода инцидентам. Хоть чувствовать себя мишенью было неприятно, но они ничего не могли с этим поделать. Пока в клане Хьюго рождаются люди с Бейкуганом, за ними всегда будет идти охота. Просто в этот раз целью стал глава клана, а не кто-то из побочной ветви. К счастью, ситуация легко разрешилась. Но вот Какаши точно знал, что все не закончится так просто. В этот раз Кумагакури были настроены очень серьезно, ведь на границе ждал своего часа сам Яндэми Рейкаге. Поэтому они ни за что не отступят. Их желание заполучить Бейкуган было огромным. «Какаши, думаешь, на этом все закончится?» «Сандэми сама, я боюсь, что Кумагакури просто так не остановится». «Да, я тоже». «Какаши, продолжай следить за послами страны молнии. В случае чего, немедленно доложи мне. Есть, Сандэми-сама. Это еще не конец. Кузи поспешно прибыл в резиденцию делегации страны Молнии. Там он увидел, что Савамура лежит в своей комнате без сознания. Что происходит, удивленно подумал он, и, чтобы разобраться в ситуации, решил разбудить Савамуру. «Савамура! Савамура! Очнись!» — кричал он. Услышав этот громкий голос, Савамура стал медленно открывать глаза. «Ох, как больно!» — пробормотал он, схватившись за шею Яваду. «Савамура! Очнись! Ты сейчас в резиденции нашей делегации в Канахе!» После этих слов Савамура, казалось, полностью пришел в себя. «Что происходит? Почему я здесь? Это я должен у тебя спросить. Разве ты не направился в резиденцию клана Хьюга? Как вышло, что ты очутился в этой комнате?» «Так все и было. Я точно помню, что Хьюга Хизаши собирался ударить меня в грудь, после чего я бы умер. Почему же я тогда сейчас жив и нахожусь здесь?» Лицо Кузи уродливо исказилось, когда он услышал это. Слова Савамуры доказывал то, что кто-то смог раскрыть их план и помешать ему. «Кузи, наша миссия провалилась?» — спросил Савамура. Кузи тяжело кивнул и рассказал все, что только что произошло в резиденции клана Хьюга. «Проклятие! Как же так?» — сердито закричал Савамура, ударив кулаком об пол. «Савамура, сейчас не время попусту злиться. Нам нужно придумать что-нибудь, иначе миссия провалится. Черт, раз уж они раскрыли наш план, то точно повысит охрану клана Хьюга. Теперь будет очень непросто туда проникнуть». Кузи тоже это понимал. Но, если эта миссия провалится, то он не сможет посмотреть в глаза Рейкаге, когда вернется. Между двумя шиноби Кумагакури повисло напряженное молчание. «Кузи, у нас остался только один вариант», — внезапно сказал Савамура. «Какой? Первоначально наш план заключался в том, чтобы использовать мою смерть, чтобы заставить Канаху передать нам члена клана Хьюга и главной ветви. То есть все пройдет по плану, если я просто умру на территории резиденции клана Хьюга?» «Савамура, ты хочешь?» — шокированно пробормотал Кузи. Савамура кивнул. «Да, нам нужно лишь, чтобы мое мертвое тело оказалось в клане Хьюга. При помощи своей техники я смогу проникнуть в дом Хьюги Хьяши, после чего убью себя. Ты же снова приведешь туда людей и станешь действовать дальше по плану». Это колебался Кузи. Он понимал, что столь радикальные действия станут явной провокацией для Канахи. Хотя они изначально планировали провоцировать Канаху, им нужно просто оправдание для того, чтобы получить Гейкуган. Просто теперь оно будет куда наглее, чем раньше. Хоть этот план и звучал глупо, но он вполне мог сработать. «Кузи, у нас нет времени на бесполезные сомнения. Ты должен будешь сказать всем послам, что не нашел меня здесь, и снова направиться в резиденцию клана Хьюга, чтобы найти меня». «Хорошо». Кузи больше не мог колебаться, ведь времени было слишком мало. Если он задержится, то другие члены делегации могут не поверить ему. «Удачи», — Кузи сказал Савамура, использовал свое ниндзюцу, чтобы незаметно выбраться из резиденции и проникнуть в дом Хьяши. В это время Какаши подошел к резиденции, где расположился делегация страны Молнии. «А, Савамура здесь нет? Куда он направился?» — удивился он. Внезапно у него возникло дурное предчувствие. «Плохо. Возможно ли?» — пробормотал Какаши. Немедленно отправившись к дому Хьяши. В это же время Кузи вышел из комнаты Савамуры. «Савамуры здесь нет. Похоже, Хьюга Хьяши обманул нас. Так давайте же узнаем правду у него лично». «Что? Савамура сама не внутри? Черт, как Канаха посмела обманывать нас?» Кузи и остальная часть делегации снова направился к резиденции клана Хьюга. Правда, в этот он чувствовал себя немного виновато. Какаши потерял дар речи, смотря на его действия. Он не мог поверить, что Кумагакури потеряли последние остатки чести. Хьюга Хьяши бережно уложил свою дочь в кровать, после чего внезапно услышал подозрительный звук. Неужели они снова здесь? Он тут же вышел во двор и увидел человека. Тот был мертв. Из его груди торчал кунай, оставивший колутую рану, из которой все еще текла теплая кровь. Это говорило о том, что он умер совсем недавно. Хьюга Хьяши шокированно смотрел на лицо человека, который теперь не скрывался за маской. Это был Савамура. В это же время он услышал, как в его дом ворвался Кузи. Тот огляделся и сразу же увидел мертвое тело Савамуры, отчего его сердце расслабилось. После этого он изобразил гнев на своем лице. «Хьюга Хьяши, вы убили Савамуру». Хьяши молча стоял с широко раскрытыми глазами. Он и не думал, что эти люди будут такими бесстыдными. 113. Быстрее на границу. Хьяши в замешательстве смотрел на нелепую сцену перед ним. Он еще никогда не видел таких бесстыдных людей. «Кузи Дона, ты думаешь, что в Канахе живут дураки? Ты будешь отрицать свое преступление?» Хиаши даже не хотел отвечать на это. В это же время в дом Хиаши прибыл Сандэми, которого уведомил о ситуации Какаши. Когда он увидел тело Савамуры, его глаза слегка дрогнули. «Они считают, что могут так очевидно нас подставлять. Какого черта они так нагло поступают?» «Кузи-дона, вы начал Сандэми», но его перебил Кузи, который уже поднял на руки тело Савамуры. «Хокаге-сама, мы Шиноби Кумагакури верили в гостеприимство Конохи, но в итоге все закончилось трагедией. Мы требуем от вас объяснений того, почему один из жителей Конохи убил посла страны Молнии. Знайте, что Рейкаге-сама этого так не оставит», — сказал он, после чего ушел, неся холодное тело Савамуры. От ярости Сандэми потерял дар речи. Неужели Конохи дошла до того, что над ней смеет так глумиться Кумагакури? Хоть Сандэми и предпочитал решать конфликты мирным путем, но сейчас вокруг него была убийственная аура. Если он пойдет на поводу у Кумагакури, то репутация Конохи, как сильнейшей среди деревень Шиноби, будет уничтожена. Неужели он позволит главе клана Хьюга принести себя в жертву? В этот раз они нацелился на клан Хьюга. Какой клан станет следующим? Такого просто нельзя допускать. Так как это не Хиаши убил Савамуру, Сандэми мыслит в другом направлении, в отличие от оригинальной работы. Их пытаются оклеветать. Они смеют шантажировать Конохи. Если он согласится на все их условия, то это уничтожит моральный дух всей деревни. «Сандэми-сама, я начал говорить Хиаши, но Сандэми его остановил. Хиаши, будь уверен, что Конохи никогда не сдастся.